только доступ. Эскоман, дама легких нравов, целый год старалась спасти жизнь короля Генриха. Он много любил. Его последний ему неведомый друг, женщина, тоже много любивший. Она оставалась белокурой, не без помощи искусства. Ее прелести держались довольно стойко. Некоторым юнцам она нравилась, ради нее они прибегали к ростовщикам. Жить на средства несовершеннолетних нелегко. Она решила сдавать свою квартиру для встреч других женщин с их случайными спутниками. Самое оживленное время начиналось под утро, когда танцевальные и горные залы закрывались, и по различным причинам парочки оставались без крова. Эскоман по большей части возвращалась домой одна. Если же ей удавалось привести с собой читу платных гостей для своей собственной спальни, то сама она сидела это время с видом важной дамы у себя на кухне. Она ни на что не жаловалась. Она находила, что жизнь в общем устроена правильно. Иногда милость случая этим не ограничивалась. Кто-нибудь стучался у входной двери, когда уже светало, Эскоман кричала в ней, что подождали, поспешно будила она своего жильца, занимавшего вторую спальню, чтобы он с постели перекочевал на кухню. Человек, живший у нее в прошлом году, не заставлял себя долго просить. Он был уступчив, услужлив, больше читал, чем спал, он брал с собой свои книги. В то время как посетители пользовались его ложем, жилец был занят серьезными вопросами. Присутствие особо женского пола с неприкрытыми прелестями не отвлекало его никогда. Все происходящее в ее квартире ничуть не занимало его. Опыт научил Эскоман различать притворное равнодушие от настоящего. В его равнодушии она не сомневалась. Он был необычайно высок и силен. Тем не менее, эта порода более целомудрена, чем люди маленькие и хилые. Так как он не проявлял никакого любопытства к ее делам, она заинтересовалась его делами. Во время его отсутствия она обследовала предметы его прилежных занятий. Это были главным образом сочинения некого Марианны из Ордена Иисуса. Латыни она не знала. Однажды, когда они оба очутились ночью на кухне, она стала задавать осторожные вопросы. Он отвечал с готовностью. Казалось, у него давно назрела потребность высказаться. Во всем, что он читал, обсуждалось право на убийство тирана. Эскоман со своей стороны не была убеждена в этом праве и не верила, что какой угодно благочестивый отец мог дать нам его. Тирана жена знала по имени. Проповедники часто его называли «египетский тиран», странным образом говорили они, хотя подразумевали короля Франции. Он же, напротив, показывал свободу мысли, он не карал их. Эскоман стояла за свободу, так как ее промысел требовал свободы с большим основанием, казалось ей, чем ремесло злобствующих проповедников или ораторов на перекрестках. Родственники легконравные дамы были крестьяне. Одному из ее братьев король купил корову, двоюродному брату, который некогда был ее женихом, он помог наличными деньгами, она считала короля хорошим. Но это не значило, что жилец ее плох. Ошибка его в том, что он принимает близко к сердцу чужие распри, словно они касаются его самого, а не выходят далеко за пределы его заурядной личности. Легконравная особа тотчас же разгадала его и не раз пыталась обратить к женщинам на беду тщетно. Если бы его полнокровное тело было удовлетворено, она не сомневалась, что и разум его не замедлил бы отрешиться от вредоносных идей. Но он вместо этого отказался от комнаты и пояснил, почему. Он решил ехать к себе на родину, чтобы открыться святым отцам в своем сверхъестественном назначении. Пусть одобрит его намерение. Он нуждался в поддержке и доверился не только своей хозяйке. По всей округе на него указывали пальцем «этот убьет короля», — говорили, а сами пожимали плечами, почему именно он. Однако предпочитали толковать об этом шепотом, потому что, кто знает, можно чего доброго самим впутаться. Эскоман гордилась тем, что бывает в доме, который иногда посещает король. богача Цамета. Тот охотно пользовался дамами легких нравов как украшением и приманкой своих игорных залов, когда там собиралось смешанное общество. Но стоило появиться важным господам, не говоря уж о его величестве, как особо вроде эскоман удаляли из черного хода, ей никогда и в голову не приходило предстать перед королем. Зато она неутомима, бесстрашна, невзирая ни на какую опасность, старалась приблизиться ко всем, кто помог бы ей спасти жизнь короля. Его же самого она никогда не подкарауливала и никогда не направляла к нему ни одного из своих бесчисленных писем, так как он был для нее свят. Она открыла все, что знала бывшему сапожнику, который по происхождению был ей ровней. Цамет немедленно провел ее в уединенный покой, где некогда отдыхала Габриэль Дестре, отдыхала напоследок перед тем, как для нее наступили все ужасы конца. Сапожник и лихонравная дама вместе повздыхали над участью короля. «Вот пробил и его час», — шептал богач. Бедная женщина в мишурном стеклярусном платье пылала страстным упованием. «Он узнает и примет меры. Только получить доступ к нему, Цамет, ты должен поговорить с ним. Эскоман, ты преувеличиваешь мое значение. Одно лишнее слово, и меня самого отправят туда же. Цамет, чего ты боишься? Ведь он король. Ты будешь под его защитой, если скажешь ему, что объявился новый убийца. Эскоман, во-первых, король уж не таков, каким был раньше. Он очень раздражителен по причине тяжких забот. Прибавь к этому, он всегда хотел быть любимым. Теперь его осаждает ненависть. Я давно его знаю. Жизнь под таким гнетом ненависти не может быть ему дорога. Цамет, я люблю его. Мы оба любим его. Всякий, кто знает, что объявился новый убийца, из любви скажет ему правду. Эскоман, много ли людей без утайки сообщили ему правду, после того, как ты им открыл ее? А сами-то они разве нуждались в разоблачениях? Цамет, этого я от тебя не ожидала. Ты намекаешь, что королева знает об убийстве и тоже ответственна за него? Эскоман, замолчи, Христа ради, иначе мне придется для нашей общей безопасности запереть тебя в самый глубокий подвал. Туда, Цамет, где твои мешки с золотом? Но там ли они еще? Многих из прежних ценностей я не вижу у тебя в доме. Неужели ты готовишься к бегству? Эскоман, замечай только дозволенное. Не слушай того, что запрещено. Королева не помнит себя от жажды мести. В ее кончине был высечен королевскими судьями и целый день просидел под стражей за свою наглость. Король радуется, это скрепляет его смертный приговор. Цамет. Королеве сказала одна из ее прислужниц, что я должна сообщить ей нечто чрезвычайно важное для блага короля. Королева согласилась меня выслушать, как и следовало ожидать. Завтра она примет меня. Эскоман, королева сегодня отбыла в загородный замок. Цамет, не скажи это ты, я бы не поверила. Нет и нет, королева завтра вернется. Я предложила ей перехватить письма, которые завтра будут отправлены в Испанию. Эскоман, сделай милость, извини меня. Я ничего не пожалею, если ты сохранишь в тайне то, о чем говорилось в этой комнате. Цамет, твои деньги не дадут мне счастья, тебе самому они не помогут. Эскоман, я с самого начала думаю об одной особе, которая выслушала бы тебя. Ваши намерения, вероятно, сходятся, но это не значит, что она больше может противостоять судьбе, нежели ты. Однако ты встретишься с ней у меня в доме. Я не скажу, когда и что это за особа, ты должна угадать сама. Ну, а теперь довольно. Сделай милость и извини меня. У легконравной дамы был знакомый юноша в министерстве, который воровал для нее письма. Юношей было двое. Однако первый, который рассказал ей об ужасных письмах, дабы его объятия приобрели большую ценность, потом отказался доставить их. На все ее пылкие речи о страшном преступлении, которое он может предотвратить, юный чиновник отвечал: «Хлеб везде сладок, любезная госпожа». Его приятель, на которого она не обращала внимания, однажды, в уличной сутолке сунул ей что-то в руку, а сам при этом глядел в сторону и тут же исчез. Открыв дома сверток, она так и упала на постель. Сердце ее готово было разорваться от безмерной радости. Она уже видела короля спасенного. Но еще не видела, каким образом. Что за неожиданная удача? Она сама еще не верила себе и поминутно ощупывала письма, однако дальнейшие шаги стали еще менее ясны. Не пойти ли в арсенал господину де Сюли? Она, разумеется, давно уж ему написала, но не получила никакого ответа. Показать ему теперь украденные письма? Она считала его жестоким человеком и отложила посещение. Она зашила письма в нижнюю юбку, отправилась к иезуитам на Сент-Антуанскую улицу и пожелала видеть отца Коттона. Но об одном она забыла. Если цареубийцу короля знает весь город, то и спасительница его вряд ли неизвестна. Ее встретили очень грубо. Коттон даже не вышел. Принял ее отец-прокуратор, дал ей высказаться. О зашитых письмах она, к счастью, умолчала. Ее взволнованный рассказ он выслушал как самое обыкновенное дело, после чего с ледяной холодностью отпустил ее, даже пожелала идти с миром. Это окончательно вывело ее из себя. Она выкрикнула: «Королю вы даете умереть, а ты, пес, будешь жить!» Она ударила преподобного отца по лицу, после чего он сразу стал кроток и обходителен. «Что она предполагает делать?» — пожелал он узнать. — Эскоман: «Стать на перекрестке, поднять народ против вас, убийцы, убийцы!» — кричала она за толстыми стенами, которые не пропускали ничего. — «Успокойся, дочь моя, я сам поеду в Фонтенбло к королю. Это правда?» — спросила она. Ей очень хотелось ему поверить. — Невозможно, чтобы люди были страшнее лютых зверей. Надо только подхлестнуть их вялое сердце, хотя бы пощечиной. И так она ушла и не заметила, что кто-то следовал за ней по пятам целый день. Другой поспешил из дома ордена Иисуса в дом герцога де Пернона. Произошло это 8 мая. Короля не было в Фонтенбло. В этот час он бродил с дофином между высоких шпалер своего сада, а королева и посол занимались каждый своим делом. На пересечении двух улиц Эскоман столкнулась с своим прежним жильцом. Он не дал удивленной женщине слова вымолвить, как будто они расстались вчера, он продолжал разговор с того, на чем тогда остановился. Его великое дело назначено на ближайшее время, ему дано повеление, ему даны полномочия, его чуткая совесть наконец-то успокоилась. Случилось это после того, как у себя на родине он увидел свою благочестивую мать, причащавшуюся святых тайн. Ему, цареубийце, отказано в святом причастии. Но он матери своей, пребывающей в состоянии полной безгрешности, передоверил свое преступление. Теперь он уже исчезло из мира, и ему нечего бояться ада, а если даже и не так, все равно он встретится там себе подобными прославленными личностями. Она отвечала, что он, видимо, научился на кляузных делах, как спихивать на другого свою вину. Однако берегись, ты узнаешь, что тебя опередили, уж не ты ли? Повсюду говорят, что ты за это время повредилась в уме, с этим он удалился. По ее лицу вдруг потекли слезы. К ней приближались пустые носилки. Она села в них и указала свой дом. Она нарядилась и прикрасилась, как только могла. Вечером она решила быть у Цамета. И королева Наварская помышляла сегодня об игорных столах финансиста. Он довел до ее сведения. Если у нее нет денег на игру, он будет иметь честь приготовить для нее кошелек. Но это меньше всего интересует ее, хотя она, как обычно, израсходовала свои средства преждевременно, а к королю, своему бывшему супругу, более не имела доступа. Меж тем она знает, его смерть решена. О, она знает это, как и другие. То, что так широко известно, надо думать, не дойдет до осуществления. Посылая некогда, убийцу к королю, она сама приняла все нужные меры, а дело все-таки сорвалось. Божественным промыслом он был спасен. Только бы на сей раз покушение не удалось. Своему капеллану она велела читать мессы о спасении одного смертного, чьего имени не назвала. А про себя меж тем твердила: «Господи, еще раз, еще на этот раз!» Марго молилась в сердце своем, чтобы после того, как вымер ее род, ей был сохранен спутник ее юности, чтобы она не утратила всех до последнего. 20-летнего юношу, которого она недавно выписала из провинции, она отсылает прочь. Все ее мысли и чувства принадлежат одному Генриху. Он не допускает меня к себе. И как бы он поверил мне после того, как я сама посягала на него? Марго, какое бессилие! Генрих, друг мой, неужто ты не распознаешь своих врагов? Ведь каждый может тебе их перечислить, но все молчат. Это заговор молчания. А что могу я, единственный, кто хочет говорить? Написать ему, что королева, его жена, он это знает. Если б только человек верил всему, что знает. Впрочем, моего письма он все равно ведь не получил бы. Он окружил себя своими королевскими жандармами. Ранее его хранила одна лишь воля к жизни. Он страстно хотел жить. Генрих, я тебя не узнаю. Они не посмеют убить его. Весь город посвящен в тайну, он не потерпит злодеяния, поднимет с возмущения, на убийцу пальцами показывают. И какая-то женщина суется повсюду, она хочет спасти жизнь короля, я опережу ее. Это право, мое последнее право, никто не смеет у меня отнять. Почему она бросается ко всем, а ко мне не идет? Мадам Маргарита Валуа поехала на дом к Эскоман, даме легких нравов. Эскоману Цеметы, — сказали ей. Она направила свой путь туда же, была принята с особыми почестями, а сам хозяин дома, вручив ей кошелек, провел ее в залу для высокопоставленных гостей. Ее партнерами были господа Депернон и де Монбазон. Четвертой была какая-то дама, которой никто не знал. Герцог Депернон по секрету сообщил королеве Наварской, что это чужестранка и очень богатая. Может быть, он услышал это от хозяина дома и поверил ему. Марго нашла, что кошелек, из которого та вынимала деньги, весьма схож с ее собственным. Да Пернон, игравший в партии с королевой, делал ошибку за ошибкой. Перед незнакомкой скоплялся выигрыш. Вдруг она собралась встать из-за стола, но подагрик загородил ей обеими ногами выход. Он хотел отыграться, обчистить людей и прекратить игру. На что это похоже? Эскоман сел снова. Эскоман и Марго пристально вгляделись одна в другую и признали друг друга. Эскоман поняла. Вот она, та высокая особа, которая хочет мне помочь. Сейчас она прикажет обоим кавалерам оставить нас. Слово будет сказано, и король спасен. Марго отметила. Хорошо сохранившейся дамой легких нравов, как ее описывали, я бы ее не назвала, но это она и есть. Телесные прелести она утратила, щеки у нее впали, но вид у нее отнюдь не угнетенный. Она полна воодушевления, она подает мне пример не унывать, невзирая на поругание, усталость и опасность. Марго открыла рот. Как раз в ту минуту к ней обратился хозяин дома. Он стоял, склонившись низко, чуть не до полу. Только Марго с своего места видела его лицо, она невольно сравнила обычного Цемета с этим пришибленным человеком. Он бормотал: «Мадам, простите, что я прерываю вашу игру. Ваша партнерша ищет некую особу, и та прибыла». «Я знаю, это не хуже вас», — сказала мадам Маргарита Валуа. «Мы обе тут», — сказала она, встретившись глазами с Эскоман. «Ожидаемая особа стоит на улице», — тихо вымолвил Цемет. «Что? Как?» — переспросил глухой. Эскоман вскочила, она отшвырнула с пути господина де Монбазона вместе с его стулом и убежала. Толчая в зале мигом поглотила ее. У Монбазона набухли жилы, и он спросил: «Де Пернон, почему это мы вместе с незнакомкой выиграли столько золота, а она бросает его на произвол судьбы?» Вместо ответа предатель захихикал своим затаенным смешком, собрал все золото и подвинул к мадам Маргарите. — Может статься, оно ей больше не понадобится, — сказал он наконец. Марго полными пригоршнями швырнула ему золото в лицо, торопливо встала и поспешила вслед за исчезнувшей, но та исчезла навсегда. Эскоман хотела бежать через открытую напоказ кухню, там ждал полицейский офицер, она сбила его с ног, но налетела на других агентов. Те набросили ей на голову толстые платки, затем ее связали. Из тюрьмы она умудрялась все еще слать предостережения и призывы. Однажды их взялся передать аптекарь королевы, Мария Медичи выслушала его. Свои драгоценные документы Эскоман с трудом переправила министру Сюли, он не скрыл их от короля, правда, вычеркнул сначала опасные имена. Первым стояло имя королевы, но ведь коронование ее все равно неизбежно. Король ездит по улицам под охраной своих жандармов еще несколько дней, и он выступит в поход. Какой смысл раньше времени отравлять его и без того нелегкую жизнь? Для того, чтобы вынести из темницы, где была заточена спасительница, письменные улики, судьба избрала мадемуазель де Гурней, приемную дочь господина Мишеля де Монтэня. Те же действующие лица через всю жизнь теперь не стекаются, Генрих, на вашу кончину. Мудрейший из ваших мертвецов шлет последнее тщетное предупреждение.